Глава 15. Когда автомобиль свернул на дорогу к дому Азазеля, на дисплее появилась хорошенькая мордочка молоденькой женщины. Михаил ощутил, что где-то ее видел, но сходу не мог вспомнить, а задорный голосок прощебетал с милой озабоченностью. «Сагиб, вы в 5 минутах от квартиры. Какие-нибудь распоряжения?» Азазель сказал сытым голосом. «Отдыхай, Сири. Жизнь удалась, мы нажраны и пьяны». А сексуальные услуги ты еще не умеешь. $37 432, отрапортовала она незамедлительно. И у меня будет еще и женское тело со всеми необходимыми мужчинам настраиваемыми особенностями. Я смотрел, ответила Зазель, грубые модели и сиськи мелкие. Через 2 месяца обещают улучшенные и в самом деле настраиваемые, а не... Я для тебя выберу лучшую, с вот такими. Записано. — отчеканил голосок. — 2 месяца. Жду. С вот такими. — И цены пусть сперва упадут, — добавила Зазель сварливо. — Подумать только. 37 тысяч. Моя Тесла стоит дешевле. — Я уже сейчас умею больше Теслы, — ответила она недовольно и со щелчком отключилась. А Зазель сказал со вздохом. — Вот так и развиваем искусственный интеллект. С женщинами как-то промахнулись, надо хотеть их прищучить вовремя. Автомобиль доставил их к подъезду, пискнул на прощание и, закрыв дверцы, покатил тихонько к широкому пандусу вниз в поддомную стоянку. Михаил уже самостоятельно вызвал лифт, а в кабинке нажал на нужную кнопку. Азазель посматривал одобрительно, но в его взгляде Михаил уловил некую и непонятную пока что расчетливость. Дверь квартиры на этаже не распахнулась, как в автомобиле, но замок щелкнул, а дверь чуть дрогнула, освобождаясь от запоров. Михаил потянул за ручку, дверь послушно открылась, и снова он уловил оценивающий взгляд Азазеля. В помещении легкий приятный запах озона и полевых цветов чем-то напомнил аромат волос суккуба. Михаил скривился и помотал головой, стараясь отогнать сладостные воспоминания о том, что сам же оборвал так быстро и безжалостно. Азазель с кряхтением опустился в роскошное кресло. Такое Михаил видел у фараона Аменхотепа в личном зале отдыха. Нет, у фараона проще, а здесь просто невероятно изысканное, но в то же время без всяких штучек. Как бы просто место отдыха обеспеченного человека, который понимает и ценит уют. «Что пьешь?» — спросила Зазель. Дверцы шкафа распахнулись сами по себе. Михаил увидел 3 ряда изящных бутылок темного и светлого стекла. Наклейки у всех богатые, но сдержанных цветов. Никакой яркой крикливости, свойственной дешевым винам. Он поморщился, а Зазель тут же переспросил. «Предпочитаешь из холодильника? Могу даже коньяк, я такой. Только дикари блюдут правило пить его обязательно теплым». Михаил поморщился. «Алкоголь не употребляю, без острой необходимости». «Вообще?» «Вообще». А Зазель повел взглядом в сторону камина. Там моментально вспыхнули сложенные шалашиком мелкие поленца. Михаил сказал с презрением. «Вот так ты и выдаешь себя всплесками. Стареешь?» «Наверное», — ответила Зазель мирно. «Все-таки я со 2-го дня сотворения мира. Даже ты с 3-го». «Я тоже со 2-го», — напомнил Михаил. «Правда?» — изумился Азазель. «А по развитию ты как будто вчера родился, а то и сегодня». «Это оскорбление?» — спросил Михаил с подозрением. «Что ты?» — вскрикнула Зазель патетически. «Ты молод и силен, вот что я хотел сказать. Со свойственными юности задором и страстью ты бросаешься, наклонив голову с острыми рогами на любого противника, и тот бежит устрашенный. А кто убежать не успевает, того ты забадываешь. Ты же милитарист, бодаться обожаешь. Ладно, тогда спать. Не забывай, ты можешь обходиться без сна, но твое тело не может». Михаил сказал с неохотой. «Да, у демонов и здесь преимущество. Ладно, увидимся утром». Он пошел в комнату, которую ему выделила Зазель, а тот крикнул вдогонку. «Кстати, Михаил, мое имя по возвращении не упоминай, хорошо?» Михаил обернулся, приподнял бровь. «В связи с чем?» «С твоим крестовым походом супротив демонов, ни здесь, ни по возвращении». «Ладно», — буркнул Михаил с долей презрения в голосе, — «не выдам». Азазель пожелал ему спокойной ночи, но сам вышел в прихожую, погремел чем-то тяжелым. Затем донесся хлопок прикрываемой двери. Демоны не нуждаются в сне, как люди и остальные подобные им животные, потому Азазель ночью чем-то себя занимает. Но Михаил уже чувствовал, что если бы Азазель хотел скрыться, давно это сделал бы с легкостью. Или если бы хотел всадить в него обойму из пистолета, то сумел бы и это легко и просто. Чувствуется, конечно, что ведет какую-то игру, но на всякого хитреца, как известно, достаточно простоты. А он как раз и есть такая простота. Даже Санта Синплицитас — самое что ни на есть святая простота. Некоторое время лежал без сна. Раздумывал, перебирал случившееся. Все оказалось сложнее, чем мог вообще предположить. И мир Осии представлялся не таким. Хотя, если честно, совсем не ожидал, что здесь все так изменится. Может быть, все потому, что находился, как и все ангелы, архангелы и серафимы в Брие, что всего лишь на уровень выше Осии. Но какой это уровень? Абсолютно нематериальный, только чистая энергия и всепроникающий свет, чистый и неоскверненный, который здесь, этот идет от Солнца, а затем еще и добавочно загрязняется, когда проходит воздушную оболочку планеты. Творцом велено охранять созданный им мир, потому если кто-то сумел как-то проникнуть в него, то не хочется это признавать, но Азазель прав. Нужно спешно изъять как можно незаметнее, не потревожив ткани этого хрупкого мира. Вообще-то, замыслив свой хитроумный план прибытия на Землю, он сам поступил в точности как человек, тело которого взял. Тот тоже, чтобы никто из его родных и близких не знал о его второй жизни, свою преступную деятельность совершал на другом конце планеты. Спал, как ни странно, крепко и долго. Во сне летал над городом, что не кажется чужим и страшным, совсем наоборот. И все в нем прекрасно, удобно и работает на людей, хозяев этого мира. Утром из спальни он услышал голос уже вернувшегося Азазеля. Но тот либо разговаривает сам с собой, либо со своей незримой помощницей. Не разобрать из-за отвратительного скрежещущего грохота, который Азазель именует современным музыкальным искусством. Правда, едва Михаил показался из спальни, Азазель тут же подал знак музыкальному демону, и тот послушно умолк. «Сири», — сказал Азазель, — «завтрак нашему драгоценному гостю». «Миша, как спалось?» «Не называй меня так», — буркнул Михаил. «Отвратительно. Сны идут от светлых сил, но демоны ночи вторгаются в них, искажают и запутывают, потому вещим снам доверять нельзя». «А кроме вещих?» Михаил ответил нехотя. «Снились порочные женщины. Это все от моей гнусной плоти». «Не такая уж она и гнусная», — заметила Азазель. «Крепкий мужчина в полной мощи. В костюме вылитый джентльмен, в мундире полевой командир, в камуфляже элитный десантник. А что бабы снятся, это нормально. Господь создал людей так, чтобы их постоянно преследовали всякие соблазны. А сочные бабы в первую очередь. Это же зов первого и самого главного закона насчет плодиться и размножаться». Он вытащил из духовки и переставил на стол две тарелки, а кофейному автомату сделал знак изготовиться. Михаил придвинул к себе обеими руками тарелку, на Азазеля посматривал с недоверием. «Не думаю, что эти мерзкие сны от Господа». «Ночью с тобой Санагирея побаловалась?» — спросил Азазель с сочувствием. «Смени простыню и не греши на Господа, дерзкий. Он создал тело, в котором ты, как в прекрасно пошитом костюме, и все реакции этого тела, как теперь модно говорить, запрограммировал сам Творец». Михаил молча взял ложку. Из глубокой тарелки пахнет восхитительно вкусно. Здесь это называется первым блюдом. Раньше у Азазеля всегда начинали со второго. Сплошные нарушения порядка. Даже перед этим, первым, вроде положены какие-то предварительные блюда типа салатиков. Он зачерпывал и ел молча, прислушиваясь, как горячее варево из ложки попадает в рот, где слегка обжигает нежную плоть. Проваливается по гортани в желудок, а тот радостно сообщает, что просто изумительно вкусно, давай еще и еще. Азазель наблюдал с понимающей усмешкой, что постоянно раздражало Михаила и сейчас раздражает. Но ел молча. Где-то слышал, что за едой не разговаривают. Такое правило. Но Азазель, как подслушал его мысли, тут же сказал громко. «Вкусно? Моя Сири готовить умеет. Вот подрастет, облечется плотью, как вон ты, женюсь на ней». Над ними прозвенел мелодичный голосок. «А меня спрашивать не будешь?» Азазель тяжело вздохнул. «Опять наскачивал апгрейды от посторонних разработчиков. «Не женюсь, если вот так будешь ходить на сторону. Еще какую-нибудь гадость подцепишь, не за столом будет сказано. А у меня антивирусный щит не то что старенький, но щит всегда усиливают только в ответ на более острый меч. Вот так и тебя, Мишка, с твоими всплесками могут засечь достаточно точно». «Пусть засекают», — ответил Михаил, смолчав насчет оскорбительного обращения и продолжая работать ложкой. «У меня все законно. Я борюсь с преступлениями, а не совершаю их». Азазель покачал головой. «Ты не понимаешь. Допустим, ты самый сильный». Михаил даже ложку задержал у рта. Спросил оскорбленно. «Что значит «допустим»?» «Ты сильнее всех», — согласился Азазель. «В единоборстве. Но против трех вряд ли, вряд ли. А полдюжины достаточно сильных демонов собьют с ног и тебя. Так что не надо вот так хвост веером, да еще и помахивать из стороны в сторону, разгоняя запах. Среди людей давно принято не соблюдать правила, законник ты наш лучезарный. Но я вообще о другом». «Но-но». Азазель оставил ложку в пустой тарелке и придвинул к себе другую, поменьше размером и не такую глубокую. Зато там во всей красе парует и сочится горячим соком умело запеченный кусок мяса. «Тебя засекут», — произнес он раздельно, — «не только наверху, но и здесь, на земле. И самое милое, все демоны попрячутся, и ты хрен кого найдешь». Михаил нахмурился. «А не самое милое?» Азазель нахально оскалился. «Начнут охотиться на тебя. Ты ешь, ешь!» Михаил вспыхнул было, развернул плечи и хотел заявить, что готов снова сразиться со всеми силами ада. Но Азазель смотрит так победно, словно именно этого и ждет. И он процедил со злостью. «Да, ты все продумал. Давай говори». Азазель с ножом и вилкой в руках некоторое время старательно трудился, расчленяя мясо. На лице сладострастное наслаждение. Михаил вдохнул этот дурманящий запах и ощутил, что будто и не съел только что полную тарелку борща. «Вон твоя тарелка», — сказал Азазель предостерегающе. «На мою не заглядывайся. А насчет ситуации? Странно, если бы нормальный человек еще не догадался. Но так как ты — существо закона и порядка, то как такому догадаться, по каким странным законам живет и развивается этот причудливый мир?» Михаил поморщился. «Говори, говори, умник». «А мог бы уже и догадаться», — ответила Азазель. «Тебе эти оставшиеся дни не обойтись без меня. Я знаю этот мир, он мне родной. Я его в самом деле люблю и хочу обезопасить».